Глава третья. Один. «Рейс номер 108 на Париж. Air France. Проходите, пожалуйста». Пассажиры в зале ожидания аэропорта Хитроу начали подниматься с мест. Хиллари Крейвен взяла свой чемоданчик под крокодиловую кожу и вместе с остальными вышла на бетон взлетного поля. После тепла транзитной зоны ветер обжигал кожу холодом. Хиллари вздрогнула и поплотнее запахнулась в шубку. Следом за другими пассажирами она пошла туда, где ждал их самолет. Вот оно. Она улетает, сбегает. Прочь от серости, от холода, от мертвого глухого страдания. Побег к солнцу, к синим небесам, к новой жизни. Она оставит позади всю эту ношу, этот мертвый груз горя и разочарования. Хиллари поднялась по трапу самолета и пригнула голову, входя в салон. Стюарт проводил ее к обозначенному в билете месту. Впервые за несколько месяцев Хиллари наслаждалась отсутствием боли, которая была настолько острой, что ощущалась почти физически. «Я уйду от этого», — с надеждой произнесла она про себя. «Я уйду от этого». Рев и содрогание самолета наполнили ее душу восторгом. В этом ощущалось некое стихийное буйство. «Приличное горе, самое худшее», — думала она, — «серое и безнадежное. Но теперь я сбегу от него». Самолет мягко покатился по рулежной дорожке. «Пристегните, пожалуйста, ремни», — объявила стюардесса. Самолет сделал разворот и замер в ожидании сигнала к взлету. Хиллари размышляла. «Быть может, самолет упадет? А может быть, так и не оторвется от земли? И тогда все закончится, тогда и решится все». Промедление у начала взлетной полосы длилось, казалось, целую вечность. Ожидая сигнала к побегу на свободу, Хиллари нелогично думала. «Я никогда не улечу, никогда! Я останусь здесь, останусь узницей!» Наконец-то! Взревев двигателями, самолет двинулся вперед. Он мчался по полосе все быстрее и быстрее. «Он не взлетит», — думала Хиллари, — «он не сможет. Это конец всему». О, кажется, они уже поднялись в воздух. Возникало ощущение, что не самолет взлетает, а земля опускается, проваливается вниз, оставаясь вместе со своими проблемами, разочарованиями и горестями позади ревущего творения, так гордо взмывающего в облака. Они поднялись, заложили круг. И аэропорт внизу был похож на нелепую детскую игрушку. Забавные крошечные дорожки, странные малюсенькие железнодорожные пути с игрушечными поездами на них. Ничто из этого не имело значения, потому что все было таким нелепым, умильно маленьким и неважным. Теперь внизу были только облака, плотная серовато-белая масса. Должно быть, они уже летят над Ла-Маншем. Хиллари откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Побег, побег. Она покинула Англию, покинула Найджела, покинула маленький скорбный холмик земли над могилой Бренды. Все это осталось позади. Она открыла глаза и закрыла снова с протяжным вздохом. Она спала. Два. Когда Хиллари проснулась, самолет снижался. «Париж», — подумала она, сев в кресле прямо и потянувшись за своей сумочкой. Но это был не Париж. Стюардесса, прошедшая по салону, объявила, сияя пресловутой, заученно доброжелательной улыбкой, которая раздражала многих пассажиров. «Мы вынуждены совершить посадку в Бове. Париж не принимает рейсы из-за густого тумана». Улыбка и тон речи как бы намекали. «Разве это не прекрасно, детки?» Хиллари бросила взгляд в бок, в крошечный иллюминатор, но почти ничего не увидела. Бове, похоже, тоже был окутан туманом. Самолет неспешно заложил круг, потом другой. Прошло некоторое время, прежде чем он приземлился. Затем пассажиров сопроводили сквозь холодный сырой туман в неказистое деревянное здание, внутри которого располагалось несколько рядов сидений и длинная деревянная стойка. Все это произвело на Хиллари угнетающее впечатление, но она попыталась отбросить подавленность. Стоящий рядом мужчина пробормотал. «Старый военный аэродром. Ни отопления, ни удобств. Но все-таки это Франция, и нам, наверное, принесут выпить». Это оказалось правдой. Почти сразу же мимо прошел человек со связкой ключей, а потом пассажирам предложили разные крепости алкогольные напитки для поддержания бодрости духа. Это несколько скрасило длинное и томительное ожидание. Прошло несколько часов, прежде чем ситуация хоть как-то изменилась. Из тумана появлялись и приземлялись другие самолеты, которые тоже не принял Париж. Вскоре маленький зал был переполнен замерзшими, раздраженными людьми, ворчащими и жалующимися из-за этой задержки. Хиллари все это казалось каким-то нереальным. Она словно все еще спала, милосердно укрытая от окружающей действительности оболочкой этого сна. Это всего лишь задержка, надо просто подождать. Она по-прежнему в пути, пути к свободе. Она по-прежнему убегает от всего этого, все еще стремится в тот пункт, где ее жизнь начнется заново. Она держалась. Держалась в течение всей долгой утомительной задержки, держалась в момент общего хаоса, когда уже после наступления темноты было объявлено, что прибыли автобусы, дабы доставить пассажиров в Париж. Поднялась невероятная суматоха. Люди сновали туда и сюда. Пассажиры, служащие аэропорта, носильщики с багажом — все спешили и сталкивались в темноте. В итоге Хиллари обнаружила, что сидит в автобусе, неспешно катящем сквозь туман к Парижу. Ноги у нее замерзли так, что казались ледяными. Эта тяжелая, тряская поездка заняла целых 4 часа. Уже наступила полночь, когда автобус подкатил к дому инвалидов, и Хиллари с облегчением забрала свой багаж и направилась в отель, где для нее была забронирована комната. Она слишком устала, чтобы есть, ей хватило сил лишь принять горячую ванну и рухнуть в постель. Самолет на Касабланку должен был вылететь из аэропорта Орли в 10:30 на следующее утро, но когда они прибыли в Орли, там царил все тот же хаос. Из-за тумана самолеты по всей Европе приземлялись там, где была возможность, прибытие и отбытие рейсов задерживалось. Замученный чиновник за регистрационной стойкой пожал плечами и заявил. «Мадам не сможет сесть на рейс, где она забронировала место. Расписание полностью пришлось перекроить. Если мадам присядет поблизости на минуточку, полагаю, все уладится само собой». В конце концов Хиллари вызвали к стойке и сообщили, что есть одно место на самолете, летящем в Дакар. Обычно он не садится в Касабланке, но в данном случае будет сделано исключение. «Вы прибудете на 3 часа позже, мадам, вот и все. Небольшая задержка с обслуживанием». Хиллари приняла это без малейшего протеста, и служащий, похоже, был удивлен и весьма обрадован такому настрою пассажирки. «Мадам и не представляет, какие трудности мне пришлось одолеть нынче утром», — провозгласил он. «Господь свидетель, господа путешественники так неразумны. Ведь это не я устроил туман. Естественно, все сбои из-за него. Человек должен сохранять присутствие духа, так я считаю. Хотя и неприятно, конечно, что твое расписание меняется». «Après tout, мадам», — в конце концов, французский. «Небольшая задержка на час или на 2 часа или на 3 часа, какое это имеет значение? Какая разница, на каком самолете прилететь в Касабланку?» Однако именно в тот день значение этого оказалось больше, чем мог предположить коротышка-француз, произнося эти слова. Ибо когда Хиллари наконец сошла с трапа на залитый солнцем бетон аэропорта Касабланки, носильщик, кативший загруженную багажом тележку, заметил. «Вам выпал счастливый шанс, мадам, что вы не сели на предыдущий рейс, на регулярный рейс Париж-Касабланка». «Почему?» — спросила Хиллари. «Что случилось?» Носильщик встревоженно оглянулся, но, в конце концов, подобную новость сложно было утаить. Он понизил голос и подался поближе к собеседнице. «Mauvais affair». «Ужасное происшествие», — прошептал он. «Самолет упал при посадке. Пилот и штурман погибли, и большинство пассажиров тоже. 4 или 5 выжили, их доставили в больницу. Кое-кто из них сильно пострадал». Первой реакцией Хиллари был неистовый гнев. Практически непроизвольно в ее голове пронеслась мысль. «Почему я не была в том самолете? Если бы я села на него, то теперь все было бы уже кончено. Я была бы мертва и окончательно свободна от всего этого. Больше никаких мучений, никакого горя. Люди в том самолете хотели жить, а я... Мне все равно. Почему они, а не я?» Она прошла через рутинные таможенные процедуры и со своим багажом поехала на такси в отель. Был чудесный ясный вечер, солнце уже клонилось к закату. Чистый воздух и золотистый свет — все было так, как она себе представляла. Она на месте. Она покинула туман и холод и угрюмость Лондона. Она оставила позади свое горе, нерешительность и страдания. Здесь все было полно неистовой жизни, ярких цветов и солнечного света. Хиллари прошла через спальню и, отдернув шторы, выглянула на улицу. Да, все было так, как она рисовала себе в воображении. Женщина медленно отвернулась от окна и присела на край постели. «Побег! Побег!» Этот рефрен постоянно крутился у нее в голове с тех пор, как она покинула Англию. «Побег! Побег!» И теперь она поняла, с ужасной, холодной остротой, что никакого побега не было. Здесь все было так же, как и в Лондоне. Она сама, Хиллари Крейвен, была той же самой. Это от себя самой она пыталась сбежать, но и в Марокко осталась все той же Хиллари Крейвен, что и в Лондоне. «Какой же дурой я была! Какая же я дура!» — тихонько сказала она, обращаясь к себе. «Почему я решила, что буду чувствовать себя иначе, если уеду из Англии?» Могила Бренды, этот маленький скорбный холмик, находилась в Англии, и Найджел скоро женится на другой женщине в Англии. Почему Хиллари казалось, что здесь эти два факта будут иметь для нее меньшее значение? Она принимала желаемое за действительное, вот и все. Ну что ж, теперь это позади. Она восставала против реальности. Реальности ее самой и того, что она могла вынести. И того, что она вынести не могла. «Человек может выдерживать что-либо, — думала Хиллари, — до тех пор, пока есть причина это делать». Она выдержала свою долгую болезнь. Она выдержала уход Найджела и те жестокие и тяжелые обстоятельства, при которых этот уход был совершен. Она выдержала все это потому, что с нею была Бренда. А потом наступила долгая, мучительная, безнадежная борьба за жизнь Бренды с поражением в финале. Больше не было ничего, ради чего следовало бы жить. Потребовалось добраться до Марокко, чтобы осознать это. В Лондоне Хиллари питала смутное, расплывчатое ощущение, что если она уедет куда-нибудь еще, то сможет забыть о том, что осталось позади, и начать все сначала. И потому она наметила путешествие сюда, в эту страну, никак не связанную с ее прошлым, в это новое место, где было все, что она так любила. Солнце, чистый воздух, новые люди, новая обстановка. Она думала, что здесь все будет иначе. Но все осталось прежним, ничего не изменилось. Этот факт был прост и неизбежен. Она, Хиллари Крейвен, больше не хотела длить свое существование. Именно так. Если бы не вмешался туман, если бы она летела на том самолете, на который забронировала место, то ее проблемы уже были бы решены. Она могла бы лежать в каком-нибудь французском казенном морге, изломанное, окровавленное тело, но покинувший это тело дух покоился бы с миром, освободившись от страданий. Ну что ж, такого же итога можно достигнуть и самостоятельно. Только придется немного похлопотать. Все было бы так легко, будь у нее снотворное. Хиллари вспомнила, как просила доктора Грея выписать ей таблетки, и как он ответил, с сомнением глядя на нее. «Лучше не надо. Намного полезнее научиться спать самостоятельно. Может быть, сначала будет трудно, но потом получится». Это сомнение в его взгляде. Знал ли он тогда или подозревал, что до этого дойдет? Ну что ж, особых трудностей быть не должно. Женщина решительно встала. Ей нужно сходить в аптеку. Три. Хиллари всегда представлялось, что в иностранных городах лекарства купить просто. К своему вязчему удивлению, она обнаружила, что это не так. Провизор, к которому Хиллари обратилась первым, продал ей только две дозы. Он сказал, что для большего количества нужен рецепт от врача. Она с беспечной улыбкой поблагодарила его и быстрым шагом направилась к выходу, по пути столкнувшись с высоким молодым человеком серьезного вида, который извинился перед нею по-английски. Выходя из аптеки, Хиллари слышала, как он спрашивает у фармацевта зубную пасту. Это отчего-то позабавило ее. Ха, зубная паста. Это казалось таким нелепым, таким обычным, таким повседневным. Но потом душу пронзила острая боль. Он спрашивал пасту той марки, которую предпочитал Найджел. Хиллари перешла улицу и зашла в аптеку напротив. Прежде чем вернуться в отель, она побывала в четырех аптеках. Ее немного удивило, что в третьей из них снова появился тот молодой человек, чем-то похожий на сову, и вновь настойчиво поинтересовался конкретной маркой зубной пасты, очевидно, редкой во французских аптеках Касабланки. Чувствуя себя почти беззаботно, Хиллари переоделась и накрасилась, прежде чем спуститься на ужин. Она намеренно пошла в ресторан как можно позже, поскольку ужасно не хотела встретиться с кем-либо из пассажиров или обслуживающего персонала своего рейса. Хотя в любом случае такой вероятности практически не было, ведь самолет летел в Дакар, и, похоже, она была единственной, кто сошел в Касабланке. К тому времени, как Хиллари вошла в ресторан, зал был почти пуст, хотя она заметила за столиком у стены того молодого англичанина с совиным лицом. Он доедал ужин и читал французскую газету, похоже, полностью погрузившись в содержание статьи. Хиллари заказала вкусный ужин и полбутылки вина. Она ощущала пьянящий восторг. Про себя она думала, в конце концов, что это, как не последнее приключение? Хиллари попросила доставить в ее номер бутылку минеральной воды Виши и сразу же из ресторана направилась к себе. Посыльный из ресторана принес Виши, откупорил бутылку, поставил на стол и удалился, пожелав Хиллари доброй ночи. Женщина с облегчением вздохнула. Когда дверь за посыльным закрылась, она подошла и повернула ключ в замке. Потом достала из комода четыре упаковки, приобретенные в аптеках, и вскрыла их. Разложив таблетки на столе, налила себе стакан Виши. Лекарство было в таблетках, так что ей нужно было лишь проглотить их и запить минеральной водой. Она разделась, накинула халат и снова присела к столу. Сердце ее учащенно билось. Теперь она ощущала нечто похожее на страх, но этот страх был смешан с очарованием и не имел ничего общего с испугом, который заставил бы ее отказаться от своего плана. Хиллари думала об этом спокойно, с отчетливой ясностью. Это, наконец-то, будет побег. Настоящий побег. Она взглянула в сторону письменного столика, задумавшись, не оставить ли ей прощальное письмо. Однако решила не делать этого. У нее не было родственников, не было друзей и близких приятелей, не было никого, кому она пожелала бы сказать последнее прощай. Что касается Найджела, то она не желала обременять его бесполезными сожалениями, даже если ее записка попадет по адресу. Скорее всего, Найджел прочтет в газете, что миссис Хиллари Крейвен скончалась в номере отеля в Касабланке от передозировки снотворных средств. Вероятно, этому событию будет отведен лишь крошечный абзац, и Найджел примет это так, как и должен. «Бедняга Хиллари», — скажет он, — «вот не повезло ей». И, может быть, втайне испытает облегчение. Ей казалось, что в отношении нее Найджел испытывает легкие угрызения совести, а ему было важно чувствовать себя в мире с самим собой. Найджел уже казался ей очень далеким и до странности незначительным. Больше не оставалось ничего, что нужно было бы сделать. Она проглотит таблетки, ляжет на кровать и заснет. И уже не пробудится от этого сна. Хиллари никогда не испытывала никаких религиозных чувств, или, по крайней мере, сама так считала. Смерть Бренды поставила крест на всем этом. Не осталось ничего, способного заставить ее передумать. Она снова была путешественницей, как в аэропорту Хитроу. Путешественницей, ждущей отбытия в неизвестный пункт назначения, не отягощенной багажом, не растроганной прощаниями. Впервые в жизни она была свободна, полностью свободна, и могла поступать так, как того желала. Она уже отсекла от себя прошлое. Неизбывное тягостное страдание, мучившее ее в часы бодрствования, исчезло. О да, легкость, свобода, отсутствие уз, готовность пуститься в путь. Хиллари протянула руку за первой таблеткой. И в этот момент раздался негромкий, отрывистый стук в дверь. Женщина нахмурилась. Она так и сидела, вытянув руку над столом. «Кто это? Горничная?» «Нет, кровать уже застелена. Может быть, кто-то по поводу паспорта или прочих документов?» Хиллари пожала плечами. «Она не откроет дверь. Ради чего ей утруждать себя этим? Кто бы там ни стоял, сейчас он уйдет и вернется в другой раз, когда представится случай». Стук повторился, на этот раз громче. Но Хиллари не пошевелилась. «Ни у кого не может быть к ней по-настоящему срочных дел, и тот, кто стучит, скоро уйдет». Она все еще смотрела на дверь, и внезапно ее глаза расширились от изумления. Ключ медленно поворачивался в замке. Потом он рывком вывалился и упал на пол с металлическим лязгом. Ручка повернулась, дверь отворилась, и в комнату вошел человек. Хиллари узнала в нем того серьезного, похожего на сову молодого человека, спрашивавшего зубную пасту. Она смотрела на него, слишком потрясенная, чтобы сказать что-нибудь или сделать. Мужчина обернулся, закрыл дверь, поднял с пола ключ, вставил его в замок и повернул. Затем подошел и сел в кресло по другую сторону стола от Хиллари, промолвив: «Моя фамилия Джессоп». Эта фраза показалась женщине совершенно неуместной. Кровь бросилась ей в лицо. Она подалась вперед и с холодной яростью осведомилась: «Что вы, по-вашему, здесь делаете? Могу я узнать?» Он серьезно посмотрел на нее и моргнул. «Забавно. Я пришел спросить вас об этом же». Он коротким движением кивнул в сторону разложенных на столе таблеток. Хиллари резким тоном ответила: «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» «О нет, понимаете». Хиллари помедлила, силясь подобрать слова. Она хотела высказать слишком много, выразить свое негодование, велеть ему убираться из номера. Но, как ни странно, в итоге победило любопытство. Вопрос сорвался с ее языка так естественно, что она почти не осознала, как задала его. «А почему ключ сам повернулся в замке?» «А, это...» Молодой человек неожиданно по-мальчишески улыбнулся, отчего его лицо совершенно преобразилось. Потом сунул руку в карман и, достав некий металлический инструмент, протянул его Хиллари, дабы она могла рассмотреть внимательно. «Вот, очень полезная штучка», — пояснил он. «Вставляешь ее в замок с другой стороны, она захватывает ключ и поворачивает его». Он забрал инструмент и положил в карман. «Ими пользуются взломщики». «Так вы взломщик?» «Нет-нет, миссис Крэйвен, будьте ко мне справедливы. Вы ж помните, я постучал. Взломщики не стучат. А потом, когда я понял, что вы не собираетесь открывать, я и воспользовался этой штукой». «Но зачем?» Взгляд непрошенного гостя снова обратился на таблетки, лежащие на столе. «На вашем месте я не стал бы этого делать», — произнес молодой человек. «Понимаете ли, все совсем не так, как вы думаете. Вы полагаете, что просто уснете и не проснетесь. Но это не совсем так. Бывают разного рода неприятные эффекты. К примеру, судороги, пятна на коже. Если вы устойчивы к воздействию препарата, ему понадобится долгое время, чтобы подействовать, и кто-нибудь сможет найти вас раньше. И тогда вам придется подвергнуться ужасным процедурам. Клизма, касторовое масло, горячий кофе, пощечины, рвотные средства полностью лишает чувства собственного достоинства, уверяю вас. Хиллари откинулась на спинку кресла, прищурила глаза и чуть заметно стиснула руки. Потом заставила себя улыбнуться. «Что вы за странный человек?» — промолвила она. «Вы вообразили, что я собираюсь покончить с собой? Или что-то в этом роде?» «Я не просто это вообразил. Я совершенно в этом уверен», — отозвался тот, кто называл себя Джессопом. «Я был в аптеке одновременно с вами, вы же помните. На самом деле я просто хотел купить зубную пасту. Но у них не оказалось той, что мне нужна, поэтому я пошел в другую аптеку. И вы тоже были там и снова спрашивали снотворное. Я подумал, что это несколько странно, и последовал за вами. И вы покупали снотворные таблетки в разных местах. Из этого может следовать только одно». Он говорил это легким дружеским тоном, но с полной уверенностью. И, видя это, Хиллари Крейвен отбросила притворство. «В таком случае, вам не кажется, что ваша попытка помешать мне является неуместной дерзостью?» Джессоп несколько секунд обдумывал этот вопрос, потом покачал головой. «Нет, есть вещи, которые просто невозможно не сделать, если вы меня понимаете». Хиллари с напором возразила. «Вы можете остановить меня на некоторое время. То есть вы можете забрать эти таблетки, выкинуть их в окно или еще куда-нибудь, но вы не сможете помешать мне купить завтра новые. Или шагнуть из окна верхнего этажа этого здания, или прыгнуть под поезд». Молодой человек взвесил ее слова. «Да, я согласен, что не смогу помешать вам сделать что-либо из этого списка. Но вопрос в том, станете ли вы это делать. Я имею в виду завтра». «Вы полагаете, что завтра я передумаю?» — с легкой горечью спросила Хиллари. «Ну, такое бывает с людьми», — ответил Джессоп почти извиняющимся тоном. «Да, возможно», — признала она, — «если кто-то совершает подобное в состоянии яростного отчаяния. Но если кто-то испытывает лишь холодную безнадежность, все обстоит иначе. Понимаете, мне незачем жить». Джессоп склонил на бок свою по-совиному круглую голову и моргнул. «Интересно», — заметил он. «Не совсем. Точнее, совсем неинтересно. Я неинтересная женщина. Мой муж, которого я любила, бросил меня. Моя единственная дочь мучительно умерла от менингита. У меня нет ни друзей, ни родных. У меня нет никакого призвания, никакого хобби, искусства или работы, которыми я хотела бы заниматься». «Это тяжело», — сочувственно сказал Джессоп. Потом добавил, немного неуверенно. «А вы не думаете, что это неправильно?» Хиллари запальчиво ответила. «А почему это вдруг неправильно? Это моя жизнь!» «О, да-да», — поспешно согласился Джессоп. «Я сам не особо отличаюсь силой духа, но, знаете, есть люди, которые считают, что так жить неправильно». «Я не из их числа», — отозвалась Хиллари. Мистер Джессоп заметил несколько невпопад. «Именно». Он сидел, глядя на нее и задумчиво моргая. В конце концов, Хиллари не выдержала. «Так что теперь, возможно, мистер, «Джессоп», — напомнил молодой человек. «Так что теперь, возможно, мистер Джессоп, вы оставите меня в покое?» Но он лишь покачал головой. «Нет еще. Понимаете, я хотел понять, что кроется за всем этим. Теперь я это узнал, не так ли? Жизнь вам опостылила, вы не хотите больше жить, вы в той или иной степени приветствуете мысли о смерти». «Да». «Хорошо», — радостно заявил Джессоп. «Теперь мы знаем, каково положение дел. Перейдем к следующей стадии. Это непременно должно быть снотворное». «Что вы имеете в виду?» «Ну, я уже обрисовал вам, что это отнюдь не так романтично, как звучит. Броситься из окна тоже не слишком хорошо. Это не всегда мгновенная смерть. То же самое касается прыжка под поезд. Я хочу сказать, есть и другие способы». «Я не понимаю, к чему вы клоните». «Я предлагаю другой метод. Довольно увлекательный, на самом деле. Есть в нем некий азарт. Буду честен с вами. Есть один шанс из 100, что вы не умрете. Но, учитывая обстоятельства, я полагаю, что к тому времени вы не будете особо против». «Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы ведете речь». «Конечно, не имеете», — согласился Джессоп. «Я еще не начал вам об этом рассказывать. Боюсь, что это будет довольно долгим. В смысле, мне придется поведать вам длинную историю. Начинать?» «Полагаю, вам лучше это сделать». Джессоп не обратил ни малейшего внимания на враждебность ее тона. Он повел рассказ и в этот момент как никогда напоминал серьезную сову. «Вы из тех людей, которые читают газеты и чаще всего в курсе вещей, как мне кажется. Время от времени в газетах пишут про исчезновение разных ученых. Примерно год назад пропал один итальянец, а примерно 2 месяца назад исчез молодой ученый по имени Томас Беттертон». Хиллари кивнула. «Да, я читала об этом в газетах». «Так вот, в газетах пишут далеко не обо всем. Я имею в виду, что исчезновений куда больше. И это не всегда ученые. Некоторые из них — просто молодые люди, участвовавшие в важных медицинских изысканиях. Некоторые из них были химиками и исследователями, другие — физиками, был даже один адвокат. Да, довольно много, то здесь, то там, повсюду. Что ж, у нас так называемая свободная страна. Если кто-то желает, он может покинуть ее. Но при данных загадочных обстоятельствах мы должны узнать, почему эти люди уехали и куда они направились, и, что не менее важно, как они исчезли. Уехали ли они по собственной воле, или их похитили, или заставили уехать шантажом? Какой маршрут они выбрали? Какого рода организация все это осуществила и какова ее конечная цель? Множество вопросов. Нам нужны ответы на них, а вы можете помочь нам получить эти ответы». Хиллари недоверчиво уставилась на него. «Я? Как? Почему?» «Я перейду к частному случаю Томаса Беттертона. Он исчез из Парижа чуть более 2 месяцев тому назад. В Англии у него осталась жена. Она была в замешательстве или утверждала, что находится в замешательстве. Клялась, что понятия не имеет, почему он пропал, куда и каким образом. Это может быть правдой, а может и нет. Некоторые, и я в том числе, считают, что это неправда». Хиллари подалась вперед. Рассказ поневоле заинтересовал ее. Джессоп продолжал. «Мы намеревались тихонько, ненавязчиво присматривать за миссис Беттертон. Примерно 2 недели назад она явилась ко мне и сказала, что ее врач посоветовал ей поехать за границу, чтобы как следует отдохнуть и немного развеяться. В Англии она этого сделать не могла, там ее постоянно беспокоили разные люди. Репортеры из газет, родственники, сочувствующие друзья». «Могу представить», — сухо обронила Хиллари. «О да, это тяжело. Вполне естественно, что она хотела ненадолго уехать от всего этого». «Вполне естественно, я тоже так считаю». «Но в нашей конторе принято всех подозревать, как это не отвратительно. Мы установили за миссис Беттертон слежку. Вчера она, как и намеревалась, покинула Англию и вылетела в Касабланку». «В Касабланку?» «Да, намереваясь, конечно, посетить другие места в Марокко. Все совершенно открыто и законно, все заранее спланировано и забронировано. Но, возможно, именно в этой поездке в Марокко миссис Беттертон собиралась бесследно скрыться». Хиллари пожала плечами. «Не понимаю, как это касается меня». Джессоп улыбнулся. «Вас это касается потому, что у вас такие великолепные рыжие волосы, миссис Крейвен». «Волосы?» «Да, это самая примечательная черта миссис Беттертон. Ее волосы. Возможно, вы слышали, что самолет, прилетевший сегодня в Касабланку перед вашим прибытием, потерпел крушение при посадке». «Знаю. Я должна была быть в этом самолете. У меня даже был забронирован билет на него». «Интересно», — сказал Джессоп. «Что ж, миссис Беттертон действительно была в том самолете. Она не погибла. Ее извлекли из-под обломков еще живой, и сейчас она в больнице. Но, по словам врачей, она не доживет до завтрашнего утра». Хиллари показалось, что она начинает понимать суть дела. Она вопросительно взглянула на Джессопа. «Да», — подтвердил тот. «Вероятно, теперь вы видите, какого рода самоубийство я вам предлагаю. Я хочу, чтобы вы стали миссис Беттертон». «Но это было бы совершенно невозможно», — возразила Хиллари. «Я имею в виду, они сразу же поняли бы, что она не я». Джессоп опять склонил голову на бок. «Это, несомненно, полностью зависит от того, кто такие в вашем понимании эти «они». Это весьма широкий термин. Кто это «они»? Существуют ли такие люди или такие вещи, как они? Мы не знаем. Но вот что я скажу. Если принять самое распространенное объяснение, кто такие они, то это люди, которые работают весьма узкими, закрытыми ячейками. Это делается ради их собственной безопасности. Если путешествие миссис Беттертон было заранее спланировано с определенной целью, то люди, которые отвечают за это здесь, ничего не знают о той стороне дела, которое происходило в Англии. В назначенный момент они должны выйти на связь с определенной женщиной в определенном месте, а дальше продолжать по плану. В паспорте миссис Беттертон дано описание. Рост 5 футов 7 дюймов, рыжие волосы, зеленовато-голубые глаза, средней величины рот, никаких особых примет. Вполне годится. «Но местные власти, они, конечно...» Джессоп улыбнулся. «С этой стороны все будет в порядке. Французы сами потеряли нескольких перспективных молодых химиков и прочих ученых. Они будут сотрудничать с нами. Итак, факты следующие. Миссис Беттертон с ранениями и контузией доставлена в больницу. Миссис Крейвен, другая пассажирка потерпевшего крушение лайнера, тоже доставлена в больницу. Через день или два миссис Крейвен умрет в больнице, а миссис Беттертон будет выписана, все еще немного страдая от контузии, но вполне в состоянии продолжить свой тур. Катастрофа подлинная, контузия подлинная, к тому же обеспечивает вам отличное прикрытие. Она может объяснить множество вещей, такие как провалы в памяти и разного рода непредсказуемое поведение». «Это было бы безумием», — воскликнула Хиллари. «О да, это безумие, конечно», — подтвердил Джессоп. «Это очень трудная миссия, и если наши подозрения обоснованы, вы, вероятно, погибнете. Видите, я с вами честен. Но, по вашим словам, вы готовы умереть и жаждете этого. Вот вам альтернатива прыжку под поезд или чему-нибудь в этом духе. И мне кажется, вы сочтете это куда более интересным». Внезапно даже для самой себя Хиллари рассмеялась. «Я думаю, вы абсолютно правы», — сказала она. «Вы это сделаете?» «Да, почему бы и нет?» «В таком случае», — произнес Джессоп, неожиданно энергичным движением поднимаясь из кресла, — «нельзя терять ни минуты».